Делберт Нэш сидел в приемном покое медицинского центра при университете. Позади у него были уже 6 часов муторного ожидания. Время шло, уже почти кончилось утро, а он все ждал и ждал, и мимо него тянулась череда больных и увечных. Толстозадые медсестры отказывались давать ему обезболивающие таблетки до того, как его посмотрит врач. Но, как назло, все время подвозили более тяжелых больных и его отодвигали в конец очереди. Наконец, ближе к полудню, доктор уделил ему аж 3 минуты. Это был молодой турок, весь какой-то помятый, будто не спавший уже несколько суток. Он мельком взглянул на Делберта и объявил: «У вас сломан нос». «Что за черт? Это я и без вас знаю», — заорал Делберт. «Я сюда не затем пришел. Вопрос в том, что вы можете с этим сделать». Доктор продолжал писать что-то на дощечке с зажимом, не обращая никакого внимания на эти вопли. Небось, слышит такое от каждого второго. Делберт постарался остыть и сказал как можно более спокойно: «Я имею в виду, доктор, вы здесь можете меня починить?» Доктор поднял на него глаза, прищурился и снова уставился в свои листочки. Опять там что-то написал. Делберту так и хотелось вырвать у доктора эту штуку и треснуть его по башке, чтобы тот, наконец, сосредоточился только на нем. «Здесь никак», — проговорил он. «Мы, конечно, можем наложить пару швов, так только, чтобы вы совсем уж на части не развалились. Но я уверен, если вы хотите вернуть себе прежний вид, вам придется обратиться к пластическому хирургу». Делберт просто рвал и метал, но доктора это никак не взволновало. Еще через 10 минут, когда с него содрали 200 баксов, дав взамен одну таблеточку обезболивающего, Делберт вышел из больницы. На выходе его уже ждал черный лимузин, старина Моки, — умилился Делберт. «Он, да его лимузин, единственное, на что я всегда могу рассчитывать». Моки по привычке вышел из длиннющей машины, обошел ее и открыл дверь. Делберт заметил, что его приятель как-то странно ходит, вроде как подседает. У бедняги, видать, шары сейчас с хорошей грейпфрут. Едва Моки глянул на Делберта повнимательней, у него глаза поползли на лоб от изумления. На приятеле была пластиковая маска в пол лица. Делберт увидел свое отражение в темных стеклах лимузина. За этой самой маской, то, что когда-то было его носом, а теперь превратилось в темно-красную плоскую сосиску. «Ни слова, мать твою», — бросил он Моки. Тот покачал головой и снова пошел в обход машины. Делберт плюхнулся на обитые кожей сиденья и стал бережно поправлять маску. У этой чертовой штуки были эластичные завязочки, которые оказывались на затылке и портили ему всю прическу. Впрочем, это вряд ли имело большое значение. Пока ему лицо не починит, он так и будет смотреться каким-то, черт побери, убогим, даже если у него будет обалденный кок. Моки сел за руль, и машину качнуло. На нем был костюм шофера, только фуражку он надевать не стал. В этом черном костюме он выглядел огромным и грозным. Моки был приятель, что надо. Головой в их компании работал Делберт, но и мышцы Моки были всегда кстати. Присутствие черного здоровяка действовало на окружающих как-то успокаивающе. Плюс к тому, Моки возил его на лимузине всякий раз, когда у него не было клиентов. А в Вегасе так, стоит людям увидеть, что ты разъезжаешь в лимузине, и они уже считают тебя величиной. «Ух ты мой», — подумал Делберт, — «а я и есть величина, меня уважать надо. Вегас — мой родной город, а этот сукин сын, который мне лицо изуродовал, вообще приезжий, турист долбанный». Делберт всегда смотрел на таких свысока, как смотрят работники индустрии развлечений на всех этих баранов, готовых отстегивать деньги за прогулки, игры и сахарную вату. «И вообще, этот удар — настоящая подлянка, он же саданул из-под тишка. Мы бы еще посмотрели, каким бы он был крутым, если бы не эффект неожиданности. Если бы только я догадался вовремя натравить на этого парня Моки, — думал Делберт, — то и чертову больница понадобилась бы сейчас вовсе не мне». «Ну че, куда едем, Делберт? Домой или как?» Делберт и Моки снимали на двоих небольшой домик в центре города, в 2 шагах от заведений на Фремонт-стрит. Очень удобно, когда лимузин занят. Так или иначе, место это было настоящей дырой, и Делберт старался проводить там как можно меньше времени. Но вот сейчас перспектива поехать домой казалась ему соблазнительной. Там можно было бы прилечь и попытаться забыть об ужасной пульсирующей боли. Но целых 8 праздных часов, проведенных в раздумьях о парне, который расквасил ему нос, завели его так, что он не мог думать об отдыхе. «Двигай в направлении стрипа, у нас там дела». Моки завел машину и начал потихоньку выезжать со стоянки. «Какие такие дела?» Надо найти ублюдка, который нас с тобой вчера разукрасил, и попотчевать его тем же, отборными тумаками, чтобы вернул наши бабки».